Тут же мы условились, что первым в прениях выступит Сашка Бобырь, так как брат его состоит в ячейке печатников, потом возьмет слово Петька Маремуха, а я буду заключать и скажу самое главное по отводу, то, что мне рассказала в больнице о Котьке Гале. Мне предстояло доказать собранию, что Котька хитрый карьерист, что надел он рабочую блузу только для того, чтобы побыстрее замазать свое прошлое. Когда приятели ушли, я один в пустой кухне начал репетировать будущее выступление. «Товарищи!» — кричал я изо всей силы, обращаясь к русской печке. «Этот чуждый тип, этот выскочка в рабочей блузе, этот карьерист с грязным сердцем хочет вступить в комсомол только для того...» Здесь я запинался, что дальше говорить я не знал. Хорошее начало выступления неожиданно обрывалось. «Ну ничего», — утешал я себя, — «как-нибудь. А если даже не скажу всего, приятели помогут. Как-никак втроем выступать будем». Но уже вечером в пятницу выяснилось, что на комсомольском собрании придется выступать только нам, с Петькой вдвоем. Сашка Бобырь выбыл из строя. Ему снова не повезло. Мы прослышали, что после обеда в пятницу на стадионе около завода «Мотор» будут играть в футбол наши зареченские хлопцы. Мы пришли на площадь еще до начала игры, и Бобырь сразу стал проситься, чтобы его взяли на левый край. Но охотников играть хватало, и ему отказали. Сашка заметно огорчился, но потом, делая вид, что ему не особенно хочется играть, сказал капитану команды Яшке Тиктору: «Ну ладно, я тогда позагораю, а когда кого-нибудь подкуют, позовите меня». Вблизи ворот за линией поля стояла расшатанная судейская вышка. Обычно, когда на стадионе играли волейбольные команды, эту вышку подтягивали к площадке, на нее залезал судья и свистел оттуда сверху, как милиционер. Сашка Бобырь взобрался на эту вышку, разделся и, оставшись в одних только малиновых трусиках, подставил солнцу свое худое веснушчатое тело. Площадка наверху вышки была не очень широка, и поэтому Сашкины ноги высовывались наружу. «Все равно не загоришь, Бобырь!» — крикнул снизу Петька Маремуха. «Конопатые не загорают, иди лучше к нам!» Сашка даже не откликнулся на приглашение. Оскорбленный тем, что его не взяли в игру, он решил оставаться в одиночестве. Мы с Петькой растянулись на мягкой траве около самой линии поля и, следя за игрой, вскоре позабыли о Сашке. Зареченцы сперва играли неважно, и я подумал даже, что зря они начали игру вдвое ворот, им бы впору еще на одни ворота тренироваться. Нападение было слабое, центр-форвард и капитан команды Яшка Тиктор так мазал все время, что тошно было смотреть, однако чем дальше шла игра, тем все больше было настоящих ударов, а под конец первого тайма хлопцы из первой команды очень ловко стали пасоваться головами. В эту минуту за воротами раздался отчаянный вопль Сашки Бобыря. Сашка прыгал на вышке, отмахивался руками, кричал, а над головой его велась целая туча пчел. Они наседали на Сашку и, видимо, стали его жалить, потому что Сашка закричал еще сильнее и бросился к перилам. Вышка повалилась на бок, и Сашка вылетел из нее далеко в траву. Но и здесь пчелы донимали Сашку. Видя, что укрыться от пчел не удастся, Сашка вскочил и, закричав: «Хлопцы, спасайте, они меня заедят!» помчался на середину поля к играющим. Игра прервалась точно по команде. «Это рой, хлопцы! Убегайте!» — закричал на все футбольное поле капитан Тиктор и сам первый понесся на улицу. Услышав разумный приказ капитана, обе футбольные команды в полном составе вместе со зрителями и заворотными хавбеками мчались теперь наискосок по зеленому полю к зданию больницы. Белели на линии корнера кучки оставленной ими одежды, сиротливо желтел у ворот новенький мяч, а ослепленный укусами Сашка Бобырь, не переставая растирать лицо руками, призывая из всех сил на помощь, гнался за футболистами в своих малиновых трусах, и туча разъяренных пчел, последний чудом появившийся рой этого лета, летела за ним вдогонку. Полчаса спустя, когда Сашка лежал на клеенчатой кушетке в аптеке провизора Дуленберга и распухал на глазах у всех, мы узнали подробно, что произошло. Когда Сашка задремал, греясь на солнце,